Еще затемно, как следует утеплившись и прихватив фляжку с коньяком, Момус пристроился на заранее облюбованном месте, в кустиках, с хорошим видом на старый дуб. В сумерках смутно белела колоннами стройная ротонда. По рассветному времени не было в нескучном саду ни единой души. Боевая позиция была как следует обустроена и подготовлена. Момус скушал сэндвич с бужениной, а ну его пост великий, отпил из крышечки Шустовского, а там по аллее и еропкинские сани подкатили. Первым вылез немой Кузьма. Настороженно позыркал по сторонам, Момус пригнулся, походил вокруг дуба, махнул рукой. Подошел Самсон Харитоныч, крепко держа за руку блаженного Паисия. На облучке осталось сидеть еще двое. Отрок подошел к дубу, поклонился ему в пояс, ткнул в условленное место. «Тут копайте!» «Берите лопаты!» — крикнул Еропкин, обернувшись к саням. Подошли двое молодцов, поплевали на руки и давай долбить мерзлую землю. Земля поддавалась на диво легко, и очень скоро что-то там лязгнуло. Ну, поленился Момус глубоко закапывать. «Есть! Самсон Харитоныч!» «Что есть?» «Чугунок какой-то!» Еропкин бухнулся на колени, стал руками коми разгребать. С трудом кряхтя вытянул из земли медный зеленый от времени сосуд. Это была старая, видно, еще до пожарного времени кастрюля, купленную старьевщика за полтинник. В полумраке, подхватив свет от санного фонаря, качнулось тусклое сияние. «Золото!» — ахнул Еропкин. «Много!» Сыпанул тяжелых кругляшек на ладонь, поднес к самым глазам. «Не мои! Не мои червонцы! Кузя, спичку зажги!» Прочел слух. «Анна императрица! Самодержица!» «Клад старинный! Тут-то золотых не менее тысячи!» Хотел Момус что-нибудь позаковыристей достать, с еврейскими буквами или хотя бы с арабской вязью, но больно дорого на круг выходило. Купил анинских золотых двухрублевиков и екатеринских лобанчиков по 20 целковых за штуку. Ну, тысячу не тысячу, но много купил. Благо добра этого по сухаревским антикварным лавкам навалом. После пересчитает Самсон Харитоныч монеты. Это уж беспременно. А число-то не случайное, особенное. Оно после сыграет. «Плохи твои дела, Самсон!» — всхлипнул отрок. «Не прощает тебя Богородица. Откупается». «А?» — переспросил одуревший от сияния Еропкин. «То ли сызнова мало дал, то ли нет тебе вообще прощения!» Жалостливо произнес еродивый. «Гнитьте, сироте убогому, заживо!» «Как это нет прощения?» Забеспокоился Еропкин, и даже из кустов за 5 сажень было видно, как на лбу у него заблестели капли. «Мало? Дам еще! У меня денег без счета! Сколько дать-то? Ты скажи!» Паисий не отвечал, раскачивался из стороны в сторону. «Вижу, вижу комору темну, иконы по стенам, под постели темно, куль рогожий, весь бумажками набит. От него все зло!» Немой Кузьма и мужики с лопатами придвинулись вплотную. Лица у них были одурелые, а у Еропкина бритый подбородок заходил ходуном. «Не надо, матушке, твоих денег!» Странным с подвыванием голосом пропел божий человек. «Это она что, из байдерки модуляции подпускает?» — сообразил Момус. «Надо ей заступницы, чтоб очистился ты, чтоб деньги твои очистились. Грязные они! Грязные, Самсон! Вот и нет тебе от них счастья! Праведник их должен благословить, ручкой своей безгрешной осенить, и очистятся они!» Праведник великий, человек святой, на один глаз кривой, на одну руку сухой, на одну ногу хромой. «Где же мне такого сыскать?» Жалобно спросил Еропкин и тряхнул Паисия за тонкие плечи. «Где я такой праведник?» Отрок наклонил голову, к чему-то прислушался и тихонько проговорил. «Голос! Голос тебе будет! Из земли его слушай!» А дальше Мими выкинула штуку. Вдруг взяла и обыкновенным своим сопрано затянула французскую шансонетку из опереты «Секрет Жужу». Момус схватился за голову, увлеклась, заигралась чертовком, все испортила. «Голосом ангельским запел!» — ахнул один из мужиков и мелко закрестился. «На неземном языке поет, ангельском!» Паисий вдруг рухнул на землю и забился в конвульсиях. Изо рта пузырясь полезла обильная пена. «Эй! Эй!» — испугался Самсон Харитонович. «Ты погоди с припадком-то! Что за голос? И в каком смысле святой мои деньги очистит? Пропадут деньги-то? Или опять вернутся с прибавкой?» Но отрок только выгибался дугой и бил ногами по холодной земле, выкрикивал: «Голос! Голос тебе будет! Из земли! Голос! Голос тебе будет!» Еропкин обернулся к своим архаровцам, потрясенно сообщил: «И вправду запах от него благостный, райский!» «Еще бы не райский!» — усмехнулся Момус. «Мыло парижское, Ларем дю Паради, райский аромат. По 1,5 рубля вот такусенький брикетик». Однако паузу тянуть было нельзя. Пора исполнять приготовленный аттракцион. Даром, что ли, вчера вечером битый час садовый шланг под листвой налаживал и землей сверху присыпал. Один конец с раструбом был сейчас у Момуса в руке, другой тоже с раструбом, но пошире, располагался аккурат меж корней дуба. «Голос тебе будет!» Для конспирации прикрыт сеточкой, на сеточке мох. Система надежная, экспериментально проверенная. Надо только побольше воздуху в грудь набрать. Момус расстарался, надулся, прижал трубку плотно к губам и загудел. «Помощь! Приходи в Арсенофьевскую часовню!» Убедительно получилось, эффектно, даже чересчур. От чрезмерного эффекта и вышла незадача. Когда из-под земли замогильно воззвал глухой голос, Еропкин взвизгнул и подпрыгнул. Его подручные тоже шарахнулись. А самое главное, было не слышно, куда деньги нести. «Голос тебе будет! Из земли! Его слушай!» «Из Новопименовской обители!» Прогудел Момус для ясности, но дуревший Еропкин, пень тугоухий, опять не дослышал. «А? Какой обители?» — боязливо спросил он у земли. Посмотрел вокруг, даже в дупло нос сунул. «Ну что ты будешь делать? Ну не станет же ему, глухарю, высшая сила по 10 раз повторять. Это уж комедия какая-то получается». Момус был в затруднении. Выручила Мими. Приподнялась с земли и тихо пролепетала: «В Арсенофьевская часовня близ Новопименовской обители. Святой отшельник там. Ему мешок и неси. Нынче, в полночь». Про Арсенофьевскую часовню в Москве говорили нехорошее. 7 лет тому назад ударила молния. Крест святой своротила и колокол расколола. Ну а что это, спрашивается, за храм Божий, ежели его молния поражает? Заколотили часовню. Стали обходить ее стороной и братья, и богомольцы, и просто обыватели. По ночам доносились из-под толстых стен крики и стоны жуткие, нечеловеческие. То ли кошки блудили, а каменное эхо их визг множило, то ли происходило в часовне что похуже. Отец-настоятель молебен служил и святой водой покропил. Не помогло. Только страшнее стало. Момус это славное местечко еще перед Рождеством присмотрел. Все думал, авось пригодится. И пригодилось. В самый раз. Когда малый колокол в монастыре глухо звякнул, отбивая полночь, за дверями часовни раздались осторожные шаги. Момус представил, как Еропкин крестится и нерешительно тянет руку к заколоченной двери. Гвозди из досок вынуты, потяни, и дверь, душераздирающе заскрипев, откроется. Вот она и открылась. Но внутрь заглянул не Самсон Харитонович, а немой Кузьма. А Кузьму немого ты видел? Немого ты видел? Трусливый паук послал вперед своего преданного раба. Чернобородый разинул рот. С плеча дохлой змеей соскользнул витой кнут. Что ж, сказать без ложной скромности, тут было чего рот разинуть. Посреди четырехугольного помещения стоял грубый дощатый стол. На нем по углам, чуть подрагивая пламенем, горели 4 свечи. А на стуле, склонившись над старинной книгой в толстом кожаном переплете, книга называлась «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей, в 4 частях». Бристольское издание, 1726 год. Куплено на книжном развале за толщину и солидный вид. Так вот, склонившись над книгой, сидел старец в белой хламиде с длинной седой бородой и белыми шелковистыми волосами, по лбу перехваченными вервием. Один глаз у отшельника был закрыт черной повязкой, левая рука на перевязи. Вошедшего старец будто и не заметил. Кузьма замучал, оборачиваясь. Из-за его широченного плеча выглянула бледная физиономия Еропкина. Тогда святой отшельник, не поднимая глаз, сказал голосом звучным и ясным: «Иди-ка сюда, Самсон, жду тебя. В тайной книге про тебя написано». И ткнул пальцем в гравюру, изображавшую Гулливера в окружении гуингмов. Осторожно ступая, в часовню вошла вся честная компания. Почтеннейший Самсон Харитонович, крепко державший за руку отрока Паисия, Кузьма и 2 давешних мужика, которые тащили пухлый рогожный мешок. Старец пронзил Еропкина грозным взглядом единственного глаза, вскинул десницу. Одна из свечей, повинуясь этому жесту, внезапно шикнула и погасла. Паук охнул и руку отрока выпустил, что и требовалось. Со свечой трюк был простой, но впечатляющий. Момус сам его когда-то изобрел на случай затруднений при карточной игре. Свечи с виду обычные, но фитилек внутри воска свободно скользит. Необычный фитилек длинный, и внизу через щель стола продет. Левой рукой незаметно под столом дернешь, свеча и гаснет. На перевязи у Момуса, понятное дело, кукла висела. «Знаю, знаю, кто ты!» «И каков ты?» — сказал отшельник с недоброй усмешкой. «Давай сюда мешок свой, кровью и слезами наполненный. Клади!» «Да не на стол, не на книгу волшебную! Под стол кидайте, чтоб я ногой хромой его попрал!» Тихонько потолкал мешок ногой. «Тяжелый черт! Поди все рублишки да трешницы! Пуда на полтора, не меньше. Но ничего, своя ноша не тянет. Суеверен Еропкин и умом не больно востер, но мешок за здорово живешь не отдаст», — подумал Момус. «Тут одних чудес мало. Психология нужна. Натиск, скорость, неожиданные повороты. Не давать очухаться, задуматься, приглядеться. Эх, залетные!» Старец погрозил Еропкину пальцем, и тут же погасла вторая свеча. Самсон Харитоныч перекрестился. «Ты мне тут не крестись!» Страшным голосом гаркнул на него Момус. «Руки отсохнут! И не ведаешь, кому пришел, дурень!» «Ведаю, отче!» — просипел Еропкин. «К отшельнику святому!» «Глуп ты, Самсон Еропкин!» Момус, запрокинув голову, зловеще расхохотался. Ну, точь-в-точь Мефистофель в исполнении Джузеппе Бардини. «Ты монеты в кладе сосчитал?» «Сосчитал». «И сколько их было?» 666. «Ну, а голос тебе откуда был?» «Из-под земли». «Кто из-под земли-то говорит?» Не знаешь?» Еропкин в ужасе присел. Видно, ноги подкосились. Хотел перекреститься, но побоялся. Проворно спрятал руки за спину. Да еще на мужиков оглянулся. Не крестятся ли? Те не крестились, тоже тряслись. «Нужен ты мне, Самсон!» Момус перешел на задушевный тон и чуть-чуть придвинул мешок ногой. «Мой будешь. Мне станешь служить!» Он щелкнул пальцами, погасла третья свеча, и сразу сгустилась тьма под мрачными сводами. Еропкин попятился. «Куда? В камень превращу!» Рыкнул Момус и опять, работая на контраст, перешел к вкрадчивости. «Ты меня, Самсон, не бойся. Мне такие, как ты, нужны. Хочешь денег немеренных, против которых твой паршивый мешок горстка праха?» Презрительно пнул Рогожу ногой. «Мешок твой с тобой останется. Не трясись. А я тебе 100 таких дам. Хочешь? Или мало тебе? Хочешь больше? Хочешь власти над человеками? Еропкин сглотнул, но ничего не сказал. «Разнеси слова великой клятвы, и навсегда будешь мой». «Согласен!» Последнее слово Момус рявкнул так, чтобы оно как следует пометалось меж древних стен. Еропкин вжал голову в плечи и кивнул. «Ты, Азаэль, стань от меня по левую руку», — приказал старец отроку, и тот перебежал за стол, встал рядышком. «Когда погаснет четвертая свеча, повторяйте за мной слово в слово», — наказал таинственный старец. «Да не на меня пяльтесь, вверх смотрите». Убедившись, что все четверо будущих слуг Лукавого послушно задрали головы, Момус загасил последнюю свечу, зажмурился и толкнул Мими в бок. «Не смотри». Еще раз ухнул из темноты. «Вверх! Вверх!» Одной рукой подтянул к себе мешок, другой приготовился нажать на кнопочку. Сверху куда свет свечи не достигал, даже когда они еще горели, установил Момус магнезиевый блицлихт. Новейшее германское изобретение для фотографирования. Как шандарахнет оно в кромешной тьме нестерпимым белым сиянием, так Еропкин и его головорезы минут на пять вчистую ослепнут. А тем временем веселая троица, Момочка, Мимочка и Мешочек, выскользнут в заднюю, заранее смазанную дверку. Не операция, а произведение искусства. Момус нажал кнопку. Что-то пшикнуло, но из-за зажмуренных век никакой вспышки не угляделось. Надо же, чтобы именно в такой момент осечка. Вот он, хваленый технический прогресс. На репетиции все было идеально, на премьере конфуз. Мысленно чертыхнувшись, Момус приподнял мешок, дернул ими за рукав. Стараясь не шуметь, попятились к выходу. И тут треклятый блицлихт проснулся. Зашипел, неярко полыхнул, исторг облако белого дыма, и внутренность часовни озарилась слабеньким подрагивающим светом. Явственно можно было разглядеть четыре застывшие фигуры по одну сторону стола и две крадущиеся по другую. «Стой! Куда?» — взвизгнул Еропкин. «Отдай мешок! Держи их, ребята! Это фармазонщики! Ах, паскуды!» Момус рванулся к двери, благо и свет померк. Но тут в воздухе что-то свистнуло, и тугая петля стянула горло. «Чертов Кузьма со своим гнусным кнутом!» «А Кузьму немого ты видел? Немого ты видел?» Момус выпустил мешок, схватился за горло, захрипел. «Момчик, ты что?» — вцепилась в него ничего не понимающая Мими. «Бежим!» Но было поздно. Грубые руки из темноты схватили за шиворот, швырнули на пол. От ужаса и невозможности глотнуть воздух Момус лишился чувств. Когда вернулось сознание, первое, что увидел, багровые тени, мечущиеся по черному потолку по закопченным фрескам. На полу, подмигивая, горел фонарь, должно быть принесенный с саней. Момус сообразил, что лежит на полу, руки стянуты за спиной. Повертел головой туда-сюда, оценил обстановку. Обстановка была паршивая. Хуже некуда. Сжавшись в комок, Мими сидела на корточках. Над ней горой возвышался немой урод Кузьма. «Кузьму немого ты видел?» Любовно поглаживал свой кнут, от одного вида которого Момуса передернуло. Сам Еропкин сидел на стуле, весь багровый и потный. Сильно, видно, пошумело его происходительство, пока Момус в блаженном забвении пребывал. Двое шестерок стояли на столе и что-то там прилаживали, приподнявшись на цыпочки. Момус пригляделся, усмотрел две свисающие веревки. И очень это приспособление ему не понравилось. «Что, голуби?» — сказал Самсон Харитоныч, видя, что Момус очнулся. «Самого Еропкина обчистить задумали? Хитрые бестии, хитрые! Только Еропкин ловчее. На посмешище всей Москве меня хотели выставить?» «Ничего!» — смачно протянул он. «Сейчас вы у меня посмеетесь! Кто на Еропкина пасть скалит, того лютая судьба ждет, страшная, чтоб другим неповадно было!» «Что за мелодрама, ваше превосходительство?» — храбрясь оскалился Момус. «Вам как-то даже не к лицу. Действительный статский советник, столб благочестия.